Глава 17. «Как ты вообще умудрилась найти этот твой сомниум?» — спросила Тома. «Я просматривала все артефакты в библиотеке. Среди них не было подушек». «Я нашла его в своей комнате», — пожала Света плечами. «На антресолях. Пыталась устроиться получше, а подушек мне не хватало. Ну, я полезла за новыми и увидела эту. Сразу распознала на ее поверхности сновидческие символы». «Предки, да откуда она могла там взяться?» «Потому что я положил Свету в комнату Синицына», — задумался я. «Там была самая просторная кровать в замке». «Но ужасная вентиляция», — поежилась сновидица. «Снить там очень тяжело». «Поэтому ты спала где ни попадя», — улыбнулся я. «Ага, пыталась найти подходящее место. На полу, в той комнатке у камина, самое оно. Там довольно прохладно, и воздух хорошо циркулирует. Освещение приемлемо тусклое». «Возможно», — внезапно проговорила Тома, задумавшись. «Некоторые пустые свитки, которые мы находили в библиотеке, тоже записаны Синицыным при помощи вот этого твоего сомниума». «Возможно, но это...» Света указала на дневник. «Точно книга, записанная при помощи сомниума», сосредоточенно проговорила она после того, как провела краткий получасовой сеанс сна на черном дневнике при помощи золотой подушки. «Правда, она записана была с ошибкой». «Ошибкой?» Я вопросительно приподнял бровь. Вечером того же дня мы вчетвером, я, Тома, Света и Виктор, вновь собрались в библиотеке. Рабочим местом для сновидицы стал удобный диван. Все терпеливо ждали, пока она проснит книжку. Я задумчиво смотрел в новое, установленное взамен выбитого, окно. Виктор потягивал виски. Тома же, после того, как выпросил у Светы сомниум на пару дней, чтобы изучить, уселась в кресле, сложив ногу на ногу и украдкой бросая на меня взгляды. «Да, ошибкой», — серьезно сказала Света. «Без участия сновидца и очень в попыхах. Проснить, что там в книге конкретно, я не могу, потому что на дневнике стоит очень сильная защита родственной крови. Только представитель определенного рода может прочесть ее. Чтобы посторонний маг мог заглянуть, нужен сильный ритуал». Девушка внимательно и на удивление сосредоточенно посмотрела на меня. «Но проанализировать технику исполнения, при которой в книгу записывались воспоминания, я могу». Я смотрел, что внутри. Я встал из-за стола и приблизился к сновидице. Поставил стул спинкой вперед и сел верхом. Там небольшой фрагмент воспоминания. Большинство его участников не видит меня, кроме одного. «Ну», — задумалась Света, — «на самом деле там очень большой объем воспоминаний, только часть из них записана неправильно и потеряна, часть зашифрована. А то, что воспоминание обращается к тебе, видит и...» Девушка посмотрела на меня со значением. «Просит тебя о чем-то. Это и есть ошибка. Так не должно быть. И сновидец при такой записи следит, чтобы все прошло без ошибок». Забавно было слушать Свету, когда она говорит о работе. Если в обычной жизни девушка казалась очень расхлябленной и какой-то несерьезной, то когда она говорила о сновидчестве, очень преображалась. Снящая становилась серьезной и сосредоточенной, а о своем деле говорила увлеченно, как настоящий профи. «Верно», — я кивнул. «Воспоминания просит себя выпустить». «Это довольно типично», — задумалась Света. «Оно повреждено и имитирует поведение настоящей личности, однако так быть не должно, и потому ему самому кажется, что что-то не так, что оно не в гармонии с собой. Это критичная ошибка, которая не дает пробиться дальше, не дает увидеть все воспоминание, которое сохранилось, не дает открыть те воспоминания записанной личности, что она могла бы рассказать. «Как исправить?» — нахмурился я. «Мне жизненно необходимо узнать как можно больше из книги». «Поговорить», — пожала плечами сновидица, — «с этим воспоминанием и расспросить поподробнее, что ему нужно». «Ему нужно, чтобы я его как-то освободил». «Черт», — выдохнул Виктор. «Брату всегда как-то не сиделось на месте. Я знаю, что у него были тайны даже от самого сновидца, и поэтому он не доверял Сергею до конца». «Воспоминание упоминало и это», — я кивнул. «Так, и что нам делать? Как освободить его?» «Дай мне минуту», — Света задумалась. Некоторое время она молчала, шептала что-то себе под нос. Потом, наконец, заговорила. «Думаю, сначала нужно посмотреть, что там за воспоминания, а потом разберемся на месте. Видимо, там что-то очень важное, раз уж тот, кто сделал это, обратился к такой сложной технике, как запись на бумагу через сомниум, да еще и с защитными печатями. Ты хочешь разобраться на месте?» «Я хочу посмотреть, что тут можно сделать», — серьезным тоном проговорила сновидица. «Для этого придется провести один сновидческий обряд, и довольно сложный». «Понял», — кивнул я. «Добро. С чего начнем?» «Этот ритуал обязательно должен проходить именно так?» — недовольно спросила Тома. «Ну...» Совершенно непонимающе посмотрела на нее Света. «А что не так-то?» Мы со Светой сидели на диване. Черную книгу разместили под сомниумом. Следующим шагом было засыпание. Правда, и мне, и сновидице предстояло лежать на одной подушке, прижавшись друг к другу. Только так мы могли проснить содержимое книги вместе. И то Света сказала, что подобный ритуал потребует от нее много энергии, и есть примерно 30% вероятность неудачи, при которой в книжку попаду лишь я, как при обычном листании страниц. «Ну», — замялась Тома, — «спать на таком узком диване вдвоем, мне кажется, не очень удобно». Я промолчал, но иронично улыбнулся. Было ясно, что Тома просто ревнует. «Да», — согласилась сновидица, совершенно не понимая чувств Томы. Она относилась к ритуалу только как к работе, а не как к телесной близости. «Но у нас только один сомниум, так что имеем, что имеем. Да и помещение тут слишком заставленное, хоть и просторное», — девушка принюхалась. «Воздух плохо циркулирует». Света приняла мечтательный вид. «Не то, что на первом этаже в холле. Мебели мало, а простора много. Вот там снится, что надо». «Мы не будем проводить ритуал в холле», — добродушно проговорил я и прыснул в кулак. «Ладно, как скажешь», — пожала она плечами, но будто бы погрустнела. Тома вздохнула и не сказала ни слова, мол, надо так надо. Мы улеглись на диван. Было и правда очень тесно. Места на подушке сомниуме едва хватало, а сновидица прижалась ко мне так, что я почувствовал ее соски на своей спине. Соски были твердыми. Девушка немного елозила, пытаясь успокоиться. Ее явно тоже смущало такое положение. Я же оставался спокойным. «Прошу вас», — внезапно проговорила Света. «Тише, будьте тише». Виктор вздохнул и отошел куда-то к окну. Тома украдкой цокнула языком, но все слышали это. «Надо признать», — проговорила Света, дыша мне в затылок горячим воздухом, «что сосредоточиться в таком положении сложновато. твоя широкая спина немного смущает. Тогда что должен чувствовать я, уже определив примерный размер и форму твоих сосков на ощупь? Шутливо проговорил я. Что? Ну, совсем уже смущалась девушка, и я почувствовал, что она сильно вспотела. Успокойся, давай сосредоточимся на ритуале. Да, уже более серьезным тоном заговорила она. Я попробую одно сновидческое заклинание. «Должно помочь. Повторять его я буду шепотом, пожалуйста, прислушайся. Оно должно отправить нас обоих в транс». «Хорошо, я готов». Девушка зашептала. Мало-помалу я стал чувствовать еще большую расслабленность. Вновь мне стало казаться, будто я парю в воздухе, а потом мы провалились в сон. «О!» — выглянул в окно Малиновский. «Они прибыли. Я встречу». Седовласый маг торопливо вышел из сторожки. Сторожки, в которой я был уже десятки раз. «Тебя я знаю», — сфокусировал на меня взгляд Сергей. «Ожидал увидеть здесь. А кто твоя подруга?» «Та?» — я обернулся и посмотрел на Свету. «Кто поможет мне тебя освободить?» «Откуда ты знаешь, что мне нужно?» — удивился Сергей. «Я бывал тут уже много раз. Я обернулся к сновидице. Для воспоминания все, как в первый раз». «Верно», — согласилась она. «Оно реагирует только на твою кровь и душу. Дело в магии крови, замешанной на вашем роду. Но твоя душа дает воспоминанию понять, что ты не совсем Игнат Орловский». Я кивнул, потом проговорил. «Сейчас Малиновский вернется в сторожку, и воспоминание закончится». Сергей с интересом, совсем как живой, рассматривал меня и Свету. Все на том же привычном столе лежала Катя. Внутри пахло все той же сыростью и травами. За окном шумел дождь и звучали голоса. Они приближались. «Чего ты хочешь?» — сновидица вышла вперед. «Что тебе нужно, чтобы стать свободным?» Сергей не ответил сразу. Он уставился в окно. Проследив за его взглядом, я понял, что Малиновские незнакомцы уже приближаются. Времени совсем нет. Сейчас воспоминание закончится. «Ну, отвечай, Сергей Орловский, чего ты хочешь? Что тебе нужно?» «Меня убили», — начал он не спеша. «За то, что я знал больше, чем хотел сновидец». Он попременил снова. «Или провидец, называй как хочешь. Но главным был мой дар». «Дар?» — нахмурился я. «Верно», — он кивнул. «Дар. Дар, который сложно развить, как другие направления в магии. Дар, который может быть только врожденным. И пусть он был не развит, но само его наличие — достаточное основание, чтобы глава тайного общества подписал мне смертный приговор. Смертный приговор, о котором я узнал слишком поздно». «О чем ты говоришь?» — удивилась Света. «Прошу, больше деталей». «Он говорит о правительстве», — догадался я. «Правительство — один из немногих врожденных талантов, который маг не может в себе развить, а только получить в наследство». «Верно», — кивнуло воспоминание Сергея Орловского. «Я был провидцем, хоть и не контролировал свой талант. В одном из видений я видел звездное небо под звездным небом». Светлана аж раскрыла глаза. Она изумленно уставилась на Сергея. «Я поняла. Это он специально. Он все это специально». «Видел как на это смотрел мой сын, что больше не был мне сыном. И я чувствовал, что я снова дома, снова на своей родине», — продолжал Сергей. «Он специально! Это было гениально просто!» — не унималась Света. «Он сделал это все специально!» «О чем ты?» — посмотрел я на Сергея. «Покажи мне все это еще раз, и тогда я расскажу тебе все, что знаю». Он прикрыл глаза. «И буду свободным». Я нахмурился. Позади Сергея раскрылась дверь. Когда он обернулся, незнакомцы уже вошли. Реальность привычно вспыхнула белым светом. «Он сделал это специально!» — услышал я голос Светы, как только раскрыл глаза. Поднявшись, я оглянулся. Девушка тоже приняла сидячее положение и посмотрела на меня. Виктор и Тома приблизились, обеспокоенно уставились на нас. «Что? Что вы видели?» — спросил Виктор. «То же самое», — поджал я губы. «Но не совсем». «В том, что он записал свои воспоминания без сновидца, не было ошибки!» — воскликнула Света. «Он сделал это намеренно! Дополнительный уровень защиты! И чтобы пробиться через него, нужно следовать его же собственному пророчеству! Ты слышал?» «Отец был провидцем», — задумчиво поджал я губы. «Что?» — нахмурился Виктор. «Провидцем? Я никогда не замечал за ним подобных признаков. Мне и в голову бы не пришло, что у него есть такая сила». «В зачаточном состоянии», — мотнул я головой. «Он не мог порицать осознанно, скорее всего, вспышками, и не мог это контролировать». «Скрытный гаденыш», — рассмеялся Виктор, а потом резко погрустнел, поджал губы. «Ну, теперь складывается еще один кирпичик, почему сновидец решил его тихо убрать. Ему не нужны конкуренты». «Сновидец?» — нахмурилась Света. «Лидер роялистов», — вздохнула Тома. «Сновидчество — еще более редкий дар», — проговорила Света. «Он считается эффективнее простого провидчества, потому что магу достаточно просто заснуть, настроивший себя на прорицание. Не нужно ни зелий, ни обрядов. Сновидчество проще контролировать». «Сновидец очень ревнив до власти», — серьезно проговорил Виктор. «Он устранит любого, кто хоть как-то, хоть в малой доле будет способен конкурировать с ним. Сергей, если он и правда был провидцем, мог видеть будущее, хоть и очень ограниченно». Дядя посмотрел на меня. «А значит, он был опасен для сновидца». «А убить просто так высокопоставленного роялиста было нельзя», — согласился я. «Рядовых солдат, пожалуйста, но если тронуть высокопоставленного, окружение не поймет». «Вот с ним и разобрались более мягко», — Виктор кивнул. «Антимагический ген и прочие ухищрения роялистов». «Но почему он сказал, — задумался я, — что нет разницы между сновидцем и провидцем, лидером ордена?» Все молчали и только напряженно переглядывались. Видимо, ни у кого не было мыслей по этому поводу. «А меня интересует, — прервала тишину Света, — что конкретно он хотел увидеть?» Девушка посмотрела на меня. «Что за звездное небо над небом?» «Я догадываюсь, о чем он», — проговорил я, вспоминая наши с Пелагеей свидания. Потом, неожиданно для всех, я прошел к окну и выглянул наружу. Небо было ясным. Звезды сияли на небе. Под ними лес разлился черным морем и почти так же шумел ветром. но мне интересно, как это ему показать», — обернулся я. «Ну, тут нет никакой тайны», — Света сложила руки на спинку дивана, обернувшись ко мне. Потом устроила подбородок на кисти. «Просто заснить твои воспоминания через Сомниум», — она показала мне черную книгу. «Прямо сюда». «Тогда мы и займемся этим», — торопливо пошел я на выход. «Куда ты?» — удивилась Тома. «Посмотреть», — обернулся я, — «на ночное небо под небом». Небо над небом. Россыпь звезд на синем, почти черном ночном небе. Под ним же разлились огни ночного города. Уже довольно притухшие, ведь время было глубоко за полночь, но все же они еще мерцали достаточно, чтобы быть похожими на другие, настоящие звезды. «Как красиво!» — высунулась Света через крышку люка моей машины. «И правда, словно небо над небом!» Тома села на капот, сложила руки на груди. «Никогда я не думал, что брат был таким сентиментальным», — вздохнул Виктор. Он отвернулся и явно не хотел смотреть на эту ночную картину. А я смотрел. Втроем мы прислонились к капоту и наблюдали красивую ночную картину. «Ты что, скучаешь по брату?» — ткнул я Виктора локтем. Тот не ответил, лишь вздохнул. «Это очень красиво», — прозвучал Катин голос в голове. «Хотя так просто. Люди каждый день пропускают такое зрелище мимо, даже не задумываясь, что они теряют». «И что могут получить?» — улыбнулся я. «Если задержатся лишь на минутку и отставят в сторону все свои дела». «Что?» — шепнула мне Тома. «Ничего, Тома, ничего». Сверху было небо. Под ним светился огнями ночной город. Я решил приехать к водонапорной башне, в то самое место, где сразился с Венерой, где встретился с Хлебовым. С этой возвышенности в сельской местности открывался вид почти на весь город, который растянулся вдали. Вокруг же было черным-черно, будто огромная грозовая туча собирается закрыть собой то небо, что раскинулось под настоящим. Грядет буря. Все, что мы прожили к этому самому моменту, лишь подводка к настоящим испытаниям. Настоящей буре. Но это не важно. Я преодолею все и верну тебя, Катя. Вместе мы получим второй шанс. Новый дом. Дом Орловских воспрянет и станет великим, а все враги падут. «Я знаю», — прозвучал в моей голове добрый Катин голос. «О!» — выглянул в окно Малиновский. «Они прибыли. Я встречу». Мы проводили взглядом погибшего уже мага Малиновского. Сергей посмотрел на нас со Светой из-под тяжелых век. «Откуда ты знал, что мне нужно?» — спросил он. «Я смотрю эти воспоминания уже не в первый раз, Сергей». Мы вернулись в предлесье уже под утро. Почти сразу начали готовить ритуал, чтобы записать в черную книгу мои воспоминания с холма. Не без усилий, но это получилось. Тогда я со Светой погрузились в транс и снова попали в лесную хижину. На первый взгляд здесь ничего не изменилось. Однако, пока крутилась привычная запись, я постоянно ловил на себе взгляд Сергея Орловского. Раньше такого не было. «Небо над небом», — проговорил он. «Спасибо. Это правильное воспоминание». Почему ты выбрал именно его?» «Это еще один уровень защиты», — проговорила Света. «Ты намеренно не стал звать сновидцев, а записал все сам. С ошибками, чтобы доступ к самому важному был только...» «У моих детей», — закончил Сергей. «Верно. Иначе делать это было слишком опасно. Сновидец хитер, он бы разбил остальные барьеры. Но против фундаментальных законов магии не может пойти даже он. Пока что не может». Мы со Светой переглянулись. «Они скоро вернутся, у нас мало времени». «Времени у нас достаточно», — проговорил Сергей и повел рукой. Звук дождя немедленно прекратился. Запахи исчезли. Посмотрев в окошко, я увидел, что дождь просто застыл в воздухе, словно водяная стена. Вдали светились фары машины. Темные фигуры, словно истуканы, на полушаге замерли по дороге к сторожке. «Я когда-то видел это. Небо над небом. Именно в таком смысле мне представилась эта картина», — проговорил Сергей. «Любой другой человек увидит ее по-своему, но ты представил то же самое. И именно об этом мне было видение, что ты увидишь это так же, как я». Взгляд Сергея помягчел, и он поднял глаза, которые стали мечтательными. «В ту ночь я понял, что люблю Анну. Люблю даже несмотря на то, что она погубила наш род, сама того не зная». «У нас есть вопросы», — я выступил вперед. «Какие знания ты сокрыл в книге? Мне нужно понять, что такое проект Геката, для чего использовали Катю, как возродить ее, что сделали мои родители, настоящие родители». «У меня есть ответы, хоть и не на все», — кивнул Сергей. «И начнем с того», — он посмотрел на Катю, «что проект Геката задумывался как нечто, что поможет человеку отбросить костыли». «Костыли?» — нахмурился я. «Да, ореолы, заклинания, формулы, магические дисциплины — все это нужно людям, чтобы взаимодействовать с маной. Им...» — Сергей нежно, как отец, погладил волосы Кати. «Гекатам такое не нужно. Они взаимодействуют с маной по-другому, напрямую». «Их было много, много девушек», — кивнул я. «И все они погибли. Осталась лишь одна Геката. Екатерина Лазарева. Новых создать больше невозможно. Роялисты уничтожили лабораторию, в которой из дев делали Гекат. Зачем сновидец хочет ее себе?» «Ради силы», — посмотрел на меня Сергей. «Их со сновидцем потомство отбросит те самые костыли, выйдет на новый уровень владения маной. Или...» Он заглянул мне прямо в глаза. «Или твое, с Катей, потомство, если ты успеешь освободить Гекату первым. Но...» Он снова посмотрел на Катю. «У тебя преимущество. Она любит тебя. Любит по-настоящему. А сновидец желает взять ее силой, как рабыню. Именно поэтому он забрал ее. Именно поэтому развоплотил. Чтобы поработить, отстранить от тебя. Но твои родители, — хмыкнул он, — настоящие родители, подложили ему свинью». «О чем ты?» — я нахмурился. «Ритуал связывания душ и ритуал создания посмертного измерения. Кем была твоя мать, Павел Замятин? Кем была Александра Замятина?» «Ритуологом», — твердо ответил я. «Она была ритуологом». «А кем был отец? Кем был Евгений Замятин?» магом крови». «Верно», — он кивнул. «Авария — это ритуал магии крови. Они заплатили своей кровью, чтобы связать вас с Катей, чтобы сновидец не смог отделить тебя от нее. Именно поэтому ты слышишь ее, можешь взаимодействовать с ней. Именно поэтому существует нигде». Выходит, шепчущий во снах — это и есть сновидец, а то, что он пытался сделать в последний раз — ритуал по разделению меня и Кати. Своим кинжалом он пытался разрезать нашу связь. Страшно подумать, что было бы, если бы у сновидца получилось. «Они не погибли тогда. Вы говорили об этом с Малиновским», — строго сказал я. «Верно, не погибли. Мы пытались спрятать Катю, но все пошло не по плану. И твой отец попросил меня убить их, чтобы я отвел подозрения от себя и успел оставить это послание». «Что?» — ошарашенно уставился я на Сергея. «Мы были друзьями», — продолжал он. «Трио магов, которое решилось пойти против тайного общества, против сновидца. Вы были заодно. Вы втроем были вместе? Вместе пытались помешать сновидцу?» «Верно. Они наладили между вами связь, а я должен был направить тебя через черную книгу. Мы собирали обрывки будущего из моих видений. И мы те, кто осуществили раскол». «Раскол чего?» — спросил я. «Раскол ордена? Рейлистов?» «Раскол нашей тайной организации на Орден Новой Маны и рейлистов». «Они были одной организацией?» «Верно», — он кивнул. «Но когда мы поняли, в чем истинное предназначение Гекаты, то ужаснулись и решили, что не допустим этого, по крайней мере, в таком виде». «Ты сказал», — вклинилась Света, наблюдая за всем с величайшим интересом, «что предназначение Гекаты — отбросить костыли человечества». «Она это может», — кивнул Сергей. «Но цель проекта была другая». «Какая?» — нахмурился я. «Я не могу сказать. Эта область воспоминания повреждена». Мы со Светой переглянулись. «Зато я могу сказать», — он серьезно посмотрел на меня, — «как вернуть ей тело, как вернуть Екатерину Лазареву к жизни». «Как?» — я приблизился к Сергею, взял за плечи. «Как вернуть?» «Ритуал соединения, чтобы вернуть тело, слияние, чтобы вернуть силу. Сначала нужен круг материи. Потом все по порядку. 35 литров воды, 20 килограмм углерода, 4 литра аммиака, 1,5 килограмма оксида кальция, 800 грамм фосфора, 250 грамм соли, селитры 100 грамм, 80 грамм серы, 7,5 грамм фтора, 5 граммов железа и 3 грамма кремния». Он перечислил еще 15 химических элементов, из которых состоит человек. «Это алхимия», — поджал я губы. «Алхимическая формула человеческого тела. Круг материи — алхимический проводник для обрядов». «Это то, что вернет ей тело. Но есть еще то, что должно вернуть душу из нигде». «И что же это?» — спросил я, чувствуя, как эмоции переполняют.